Заключение. Сделаем некоторые обобщения из представленного обзора о финансовой стороне жизни еврейского народа в древние времена и ряд выводов, актуальных для нашего времени. Первый. На протяжении большей части времени после сооружения второго храма в Иерусалиме Иудея, страна, образовавшаяся на обломках некогда единого израильского государства, находилась под иностранным владычеством. Соответственно, своей государственности и своих государственных финансов еврейский народ не имел. Вместе с тем, у древних евреев на протяжении всей их истории, начиная со времени царя Соломона, существовала система финансов Иерусалимского храма. Отсутствие государственности и государственных финансов у евреев отчасти компенсировалось наличием храмовых финансов. Второе. После Вавилонского плена, когда быстро начала расти зарубежная еврейская диаспора, храмовая финансовая система стала превращаться в международную финансовую систему. Ее центром был Иерусалимский храм. Ее географическим ареалом стала империя, начиная с Персидской империи и кончая Римской. Ее опорными точками – еврейские общины за рубежом. Третье. Иерусалимский храм – как международный финансовый центр, помимо своих уставных функций, сбор храмовой подати и других официальных платежей, расходование средств на содержание храма и решение некоторых социальных задач в Иерусалиме, стал все активнее заниматься коммерческой деятельностью, приносящей прибыль, иначе говоря, сокровища храма, стали превращаться в капитал. Четвертое. Финансовая деятельность храма, особенно коммерческая деятельность, обеспечивала в первую очередь интересы жреческой олигархии. Первосвященники, небольшая группа приближенных к ним священников Иерусалимского храма, левиты, на которую возложена была обязанность управлять казной храма. Пятое. Жреческая олигархия была тесно связана с другими представителями местной финансовой элиты, а также с чиновниками Римской империи, в первую очередь с римским прокуратором, финансовым инспектором. Как внутри жреческой олигархии, так и между жреческой олигархией и другими представителями финансовой элиты и римскими чиновниками существовали противоречивые отношения. Их объединяло желание грабить простой народ Иудеи. В то же время между ними велась непрестанная борьба за доступ к управлению казной храма и ее ресурсам. Шестое. Митрополия, которой подчинялась Иудея, взимала с нее налоги, используя для этого как налоговых откупщиков и мытарей, так и государственных чиновников в эпоху Римской империи, прокуратор и его аппарат. Первосвященники Иерусалимского храма были обязаны оказывать содействие в сборе таких налогов. Казна Иерусалимского храма служила своеобразным обеспечением налоговых требований со стороны митрополии. Седьмое. Иерусалимский храм, как финансовый центр, был связан с другими финансовыми центрами, прежде всего Римом и Александрией. Отношения между ними имели характер делового сотрудничества и одновременно острой конкуренции. В частности, еврейские общины Иерусалима и Александрии длительное время вели борьбу за религиозное и финансовое влияние в еврейском мире. Эта борьба закончилась победой олигархии Иерусалимского храма.